532. Урусвати знает, что мы советуем во всем реально научное мышление. Даже самое возвышенное вдохновение должно быть укреплено наблюдением научным. Не нужно думать, что такой подход может что-либо умолить. Не нужно забывать, что многие прекрасные идеи распадаются от беспочвенного разумения. Такую необоснованную веру следует заменить светом познания. Даже в лучших верованиях служители их пытались сделаться учеными, чтобы тем легче найти основания для утверждения. Но не забудем, что познавание должно быть свободно от предрассудков. Немало ученых, которые представляют из себя ханжей, только подрывая прекрасную свободу науки. Надземное должно дать широкую возможность для научных наблюдений. Сами видите, насколько связано современное людское мышление. Можно убедиться, что даже в древности умы исключительные не боялись помыслить о живом пространстве. Иногда они населяли его своеобразно, под давлением толпы, но все же полет их мысли был широк. Мы познавали и материально, и идеально, чтобы прийти к заключению, что оба образа мышления в своем высшем выражении приходят к единству. Не нужно подозревать, что мы хотим навязать свое убеждение, лишь желаем снять цепи, затрудняющие шаг человечества. Мыслитель поучал: «Оставьте за порогом оковы, они мешают говорить о свободе мысли».